Глава 26. Вот оно что. Похоже, мы все это время брались за дело не с того конца. Лорд Питер Уимзи. Развязка. Как заканчиваются детективы? Миссис Меринг винит полковника. Осознание в полной мере. Счастливый финал для Сирила. Миссис Меринг винит Верити. Спасение в сеансе. Сборы в дорогу. Предчувствие. Миссис Меринг винит меня. Финч по-прежнему не уполномочен. Ожидание поезда. Исчезновение епископского пенька. Осознание в полной мере. Да уж. Вышло не совсем по Агате Кристи, у которой Эркюль Пуаро, собрав участников событий в гостиной, называет убийцу, изумляя всех своими выдающимися детективными способностями. И уж точно не по Дороти Сейерс, где герой замечает партнерше: «Кажется, мы с вами неплохо сработались. Не узаконит ли нам свой союз?» И потом делает предложение на латыни. Детективы мы оказались никудышные. Мы не раскрыли дело. Оно раскрылось вопреки нам. Мало того, нас, как основную помеху, пришлось срочно отсылать в освояси, чтобы история смогла, наконец, скорректироваться. Вот так кончится мир. Не взрывом, а побегом. Нет, всхлипы тоже были. Миссис Меринг достаточно навсхлипывалась, а еще и нарыдалась, наревелась и наприжималась залитых слезами листков к груди. «Ах, моя драгоценная доченька!» — рыдала она. «Мейсел, ну что ж ты стоишь? Сделай что-нибудь!» Полковник растерянно оглянулся по сторонам. «Что же я сделаю, дорогая? Если верить письму, они сейчас плывут через океан». «Не знаю. Останови их. Пусть аннулируют брак. Телеграфируй в Королевский флот». Она схватилась за сердце. «А ведь мадам Эритоцкая предупреждала. Берегитесь, Ка, корабль, Америка». «Ну, полно. Будь у нее и в самом деле связи с потусторонним, она бы изъяснялась конкретнее», — урезонил полковник. Но миссис Меринг не слушала. «В тот день в Ковентри у меня было предчувствие. О, если бы я только распознала его истинный смысл, я бы ее уберегла». Листки письма с шелестом посыпались на пол. Верите, их собрала. «Напишу, когда мы устроимся в Америке», — прочитала она вполголоса. «Ваша бесконечно виноватая дочь, миссис Уильям Патрик Каллахан». «Уильям Патрик Каллахан». Она покачала головой. «Кто бы мог подумать? Это сделал дворецкий». И тут у меня появилось странное ощущение, похожее на предчувствие миссис Меринг. Или на то, как земля уходит из-под ног. И перед глазами вдруг возник пикет против восстановления собора и Мертоновская пешеходная калитка. «Это сделал дворецкий. И еще что-то. Что-то важное. Кто это сказал? Верите, когда разъясняла принципы детективов? Самый маловероятный тот, на кого ни за что не подумаешь». И вот после первой сотни дворецкий перестал быть самым маловероятным, поэтому пришлось искать еще менее вероятных. Ну, там, безобидная старушка или верная жена викария, но читатель и тут навострился раскусывать интригу, вынуждая автора делать убийцей самого детектива или рассказчика. А нет, не то. Кто-то еще утверждал, что виновник дворецкий. Но кто? Не из здешних точно. Детективы пока не в ходу, если не считать лунного камня. А, лунный камень. Тосси что-то говорила про лунный камень, про то, что можно совершить преступление по неведению. И еще что-то об исчезновении в никуда. «Соседи!» — возопила миссис Меринг. «Что скажет миссис Катисборн, когда узнает? Преподобный мистер Арбитидж!» Наступила долгая тишина, прерываемая только рыданиями. «Вы понимаете, что это означает?» — в конце концов преодолел сумбур в мыслях Терренс. «Ах, Терренс, бедный, бедный мальчик!» — с новой силой заголосила миссис Меринг. «А ведь у вас выходило бы 5000 годового дохода!» Содрогаясь в рыданиях, она позволила полковнику увести себя из комнаты. Мы смотрели им вслед. На середине лестницы миссис Меринг пошатнулась в объятиях супруга. «Придется искать нового дворецкого», — проговорила она в отчаянии. «Где я теперь найду другого? Это все ты виноват, Мейсел. Если бы ты позволил мне брать англичан, а не ирландцев!» Она захлебнулась слезами. Полковник подал ей свой платок. «Ну, дорогая, будет. Не убивайся так». «Вы понимаете, что это означает?» — воскликнул Терренс, едва дождавшись, пока не скроется из виду. «Я не помолвлен! Я свободен и могу жениться на Мод! О, храброславный день и час! Хвалу тебе пою!» По бормоглоту Льюиса Кэрролла. Перевод Орловский. Сирил явно осознал, что это означает. В полной мере. Оживившись, он завилял всем телом. «Ты понял, дружище, да? Ты понял? Никаких больше ночлегов на конюшне!» «И никакого сюсюканья. И не надо терпеть принцессу Арджумант». «Теперь тебя ждет сладкая жизнь», — продолжал Терренс. «Спать в доме, кататься на поездах и мозговых костей до отвала. Мод обожает бульдогов!» Сирил расплылся в счастливейшей слюнявой улыбке до ушей. «Мне срочно нужно в Оксфорд. Когда ближайший поезд?» «Эх, жаль, Бэйна нет. Он бы подсказал». Терренс взлетел по лестнице и уже на верхней площадке, перегнувшись через перила, спросил. «Как вы думаете, она ведь меня простит?» «За ошибочную помолвку? Пустяки. Мелкое недоразумение. Случается сплошь и рядом. Взять хотя бы Ромео. Тоже ведь был сперва влюблен в какую-то Розалинду. Джульетту ведь это не смутило?» «И я любил», — продекламировал он, драматически простирая руку к Верити. «Не отрекайся, взор! Я красоты не видел до сих пор!» Терренс скрылся в верхнем коридоре. Я посмотрел на Верити. Облокотившись на столбик лестницы, она с грустью провожала Терренса взглядом. «Завтра ей возвращаться в 1930-е», — понял я. Только теперь, осознавая в полной мере, что это значит. Снова документировать Великую депрессию, читать детективы, остричь прекрасные рыжие волосы под каре, а длинные ноги, которые все это время прятались под длинными юбками, запаковать в шелковые чулки со швом сзади. И я больше никогда ее не увижу. Ну нет, наверное, увижу на освещении, если меня туда пустят. Если леди Шрапнел не устроит мне пожизненную каторгу на барахолках, когда я сообщу, что епископского пенька не было в соборе. А если я увижу Верити на освещении, что я ей скажу? Терренсу достаточно извиниться за то, что предлагал сердце другой. А я как оправдаюсь, что вынудил историю убрать меня подальше, чтобы не мешал развязке? Гордиться нечем. С таким же успехом мог бы все это время перебирать перочистки. «Мне уже грустно», — вздохнула Верити, не отводя взгляда от верхней площадки. «Вроде бы нужно радоваться, что все так замечательно разрешилось, и континуум не рушится». Она посмотрела на меня своими прекрасными русалочьими глазами. «Диссонанс ведь ликвидирован, как считаешь?» «Есть поезд в 9:43», — возвестил Терренс, стремглав, слетая по лестнице с чемоданом в одной руке и шляпой в другой. «Бэйн предусмотрительно оставил у меня в комнате справочник. Прибывает в 11:02. Пойдем, Сирил, будем делать предложение». «А куда он подевался?» «Сирил!» Терренс исчез в гостиной. «Да», — кивнул я Верити. «Ликвидирован подчистую». «Нед, а вы ведь договоритесь, чтобы лодку вернули Джавицу», — попросил Терренс, появляясь уже с Сирилом. «И чтобы остальные мои вещи отправили в Оксфорд». «Да, конечно. Езжайте». Он пожал мне руку. «До свидания. Выше нос, до скорой встречи, друг. Увидимся после каникул». «Это вряд ли», — ответил я уклончиво, только теперь понимая, как буду скучать. «Всего хорошего, Сирил». Я нагнулся погладить бульдога по голове. «Ерунда! Вы все это время поправлялись на глазах. К осеннему триместру будете как огурчик, и мы славно покатаемся на лодке», — пообещал Терренс, уходя, и Сирил радостно припустил за ним. «Пусть убираются немедленно!» — раздался сверху надрывный голос миссис Меринг. На втором этаже хлопнула дверь. «И речи быть не может!» — заявила миссис Меринг. Потом послышалось неразборчивое бормотание. «И скажи им...» — снова неразборчиво. «Немедленно спустись и скажи им! Это все из-за них!» — снова неразборчиво. «Если бы она как следует исполняла обязанности компаньонки, ничего подобного бы...» Окончание фразы отрезал хлопок дверью, и минутой позже к нам спустился чрезвычайно сконфуженный полковник Меринг. «Чересчур много обрушилось на мою бедную супругу», — проговорил он, не отрывая взгляд от ковра. «Нервы. Очень хрупкие. Нужен покой и абсолютная тишина. Тебе верите, пожалуй, лучше к лондонской тетушке, а вам обратно...» Полковник нахмурился в замешательстве. «В Оксфорд», — подсказал я. «Ах, да, занятие. Сожалею», — извинился перед ковром полковник. «Буду рад предоставить экипаж». «Нет-нет, не стоит беспокойства». «Никакого беспокойства. Велю Бейну...» Он снова умолк в растерянности. «Я провожу мисс Браун до станции», — успокоил я его. Он кивнул и двинулся наверх. «Проведаю супругу». Верити шагнул за ним на лестницу. «Полковник Меринг, вам не стоит отрекаться от дочери». «Боюсь, Мальвиния настроена твердо», — пряча глаза, ответил полковник. «Страшное потрясение, знаете ли, дворецкий и прочее». «Все-таки Бейн, то есть мистер Каллахан, уберег от кошки вашего черного телескопа», — вступилась Верити. «И зря». «Зато прошляпил пучеглазого Рюкина», — мгновенно рассвирепел полковник. «200 фунтов!» «Но ведь он забрал принцессу Арджуман с собой», — нашлась Верити. «И она больше не станет есть ваших рыбок. А еще помешал мадам Эритоцкой украсть рубины тети Мальвини. И он читает Гиббона». Верити посмотрел на него снизу вверх, опираясь на столбик перил. «А Тосси — ваша единственная дочь». Полковник вопросительно оглянулся на меня. «Что скажете, Генри? Найдет она свое счастье с этим дворецким?» «Он печется лишь о ее благополучии», — ответил я с уверенностью. Полковник покачал головой. «Боюсь, жена твердо решила. Больше с ней ни слова. Говорит, с этого момента Тосси для нее умерла». Он печально побрел наверх. «А как же спиритизм?» — не отставала Верити. «Удачная возможность пообщаться с усопшей». «Это мысль», — просиял полковник. «Провести сеанс». Он двинулся дальше, окрыленный. «Она любит сеансы. Отстучим, прости. Должно сработать. Вот не думал, что в столоверчении есть толк». Он громко побарабанил по перилам. «Идея, что надо». Полковник шагнул было в коридор, но, обернувшись, тронул Верити за локоть. «Собирайтесь, езжайте на станцию не мешкая. Для вашего же блага. Нервы, знаете ли». «Я понимаю», — кивнула Верити. «Мы с мистером Генри сейчас же отправимся». Она удалилась в свою комнату. Полковник Меринг скрылся в конце коридора. Там тоже скрипнула дверь, и тишину прорезал трубный глаз черной королевы. «Еще не уехали? Я ведь просила тебя!» «Пора сматывать удочки». Я поднялся к себе, распахнул гардероб и достал саквояж. Поставил его на кровать, сел рядом и стал размышлять о происшедшем. Каким-то образом континууму удалось исправить диссонанс, распределив влюбленных по парам, словно в последнем акте шекспировской комедии. Хотя как он умудрился, непонятно. Ясно одно. Для этого ему потребовалось убрать нас подальше. И поэтому он фактически запер нас в чулане. В чулане времени. Только вот с какой стати он забросил нас в Ковентри под бомбы, в очаг напряжения, где мы рисковали наломать куда больше дров? Или в Ковентри все же нет очага напряжения? Мы-то списывали недоступность именно на него, а как иначе, учитывая ультру? Однако, возможно, сеть не пускала в ночь налета лишь искателей епископского пенька, потому что в соборе находились мы с Верити. И недоступность требовалась, чтобы никто нам не помешал. В чем? Посмотреть, как настоятель Говард тащит в полицию подсвечники и полковое знамя, и убедиться, что пенька среди спасенного скарба нет. Удостовериться в его отсутствии в соборе во время налета. Что угодно отдал бы за возможность не узнавать этот прискорбный факт и не сообщать леди Шрапнел. Но пенька совершенно точно там не было. Интересно, кто же его умыкнул и когда? Стащить его могли только днем накануне бомбежки. По утверждению Карадерса, руководительница цветочного комитета мисс Шарп, уходя из собора после заседания комитета по посылкам на фронт и организации предрождественского базара, задержалась у пенька и вытащила оттуда три пожухшие хризантемы. То есть он еще был на месте. У меня вдруг поплыло перед глазами, как тогда, у калитки, когда Финч сказал «Вы на Мертоновском стадионе». И я ухватился за столбик кровати, словно закованную створку. Хлопнула дверь. «Джейн!» — разнесся по коридору голос миссис Меринг. «Где черная бомбозиновая?» «Здесь, мэм», — пискнула Джейн. «Нет, это никуда не годится!» — прогремела миссис Меринг. «Слишком плотная для июня. Нужно будет заказать траурное платье у Свона и Эдгара. У них есть дивный мягкий черный креп с агатовой отделкой на лифе и плиссированной нижней юбкой». Пауза. Перерыв то ли на рыдание, то ли на планирование гардероба. «Джейн, эту записку отвезешь на Ноттинг-Хилл. И ни слова миссис Каттисборн. Слышала?» Хлопок дверью. «Да, мэм», — шепнула Джейн. Я так и стоял, уцепившись за столбик, пытаясь ухватить ускользнувшую мысль. Странное ощущение, возникшее минуту назад. Но оно уже пропало. Наверное, то же самое произошло с миссис Меринг в соборе. Не было никакого послания ни от духов, ни от леди Годивы. Она просто увидела Бэйна и Тосси, и на мгновение действительность вернулась на круги своя, показав миссис Меринг, что и как произойдет. Показала мельком, словно пригрезившись, иначе миссис Меринг уволила бы дворецкого на месте, а Тосси отослала бы в долгое путешествие по Европе. Видение появилось и пропало, как у меня только что. Вот откуда брался этот отрешенный вид и нащупывание дырки в зубе. Миссис Меринг силилась вернуть растаявшее в воздухе видение. «Дворецкий. Если я хоть чем-то могу отплатить вам за добрый поступок и выразить свою безмерную благодарность, только скажите!» — зазвучал в ушах голос Бэйна. «Отплатил старицей». «Виновник Дворецкий», — объясняла Верити. «И тоже не ошиблась. Хотя нет, не Верити. Та дама в мехах из Блэквелла». «Это всегда Дворецкий», — заявила она, а другая, та, которая с Сирилом на плечах, ответила. «Нам кажется, будто это первое преступление, а выясняется, что это уже второе. Первое произошло много лет назад, и никто о нем даже не подозревал». Подлинное преступление, совершенное кем-то в неведении. И еще что-то о какой-то особе, вышедшей за фермера. «Но Дворецкий!» — донесся из коридора истерический возглас миссис Меринг, а потом приглушенное увещевание. «Ну, зря оставили гостить. Не стоило», — соглашался полковник. «Когда бы не этот мистер Сент-Трейвис!» — причитала миссис Меринг. «У нее и мысли не возникло бы о замужестве!» Дальнейшие слова утонули в слезах и бессвязных бормотаниях. И как неприятно было видеть, что другие тоже переосмысливают свои поступки, с этим домом определенно настала пора прощаться. Я открыл комод и посмотрел на аккуратно разложенные Бэйном вещи. Все сорочки принадлежат Элиоту Каттисборну и викторианской эпохе, а также воротнички, манжеты и ночная рубашка. С носками сложнее, но, похоже, на мне сейчас именно та пара, в которой я перебрасывался, иначе сеть меня бы не пропустила. Если, конечно, я не собираюсь создавать диссонанс, но и тогда обойдется даже без увеличения сдвигов. А если континуум пытался убрать меня и верить из дороги, почему сеть беспрепятственно открывалась в первые разы, когда мы возвращались из Оксфорда после доклада? Почему она выпустила в будущее верить из принцессы Арджумант? Бэйн ведь не топил кошку на самом деле. Он только обрадовался бы, увидев верить его беседки со спасенной хулиганкой на руках. Почему сеть изначально пропустила Верити в Матчингс-Энд? Ничего не понятно. Я открыл нижний ящик. Там Бэйн заботливо уложил мои реквизитные сорочки неподходящего размера и начищенные воском лакированные туфли. Я закинул их в саквояж и оглядел комнату на предмет остального реквизита. Слава богу, опасные бритвы брать не нужно. И помазки с серебряной ручкой. Мое канотье лежало на ночном столике. Я хотел уже надеть его, но передумал. Не по заслугам красоваться. Нет, совершенно непонятно. Если Континуум был против нашего вмешательства, почему он выпустил меня в 40 милях от Матчингзенда, а Карадерса закинул на кабачковое поле? Почему удерживал Карадерса целых 3 недели после налета? Зачем было посылать меня в 2018 и в 1395, а верите, в 1940? И самое главное, почему он вернул нас теперь? «Американец!» — взвизгнула миссис Меринг в дальнем конце коридора. «Все из-за мистера Генри! Эти чудовищные американские идеи сословного равенства!» «Точно, пора убираться». Я закрыл саквояж и вышел. У комнаты Верити остановился и хотел постучать, но снова передумал. «Где Джейн?» — раскатился по коридору вопль миссис Меринг. «Почему до сих пор не вернулась? Эти ирландцы! Все ты виноват, Нейсел! Я-то хотела нанять...» Я торопливо и бесшумно спустился по лестнице. У подножия стояла Колин Джейн, комкая передник. «Уволили?» — спросил я. «Нет, сор, еще нет». Она бросила затравленный взгляд на второй этаж. «Но к тому идет». Я кивнул сочувственно. «Мисс Браун вышла?» «Да, сор. Просила передать, что будет ждать вас на станции». «На станции?» Я не сразу сообразил, что имелось в виду переброска. «Спасибо, Джейн. Колин. И удачи». «Спасибочки, сор». Она двинулась наверх, крестясь на ходу. Я открыл входную дверь. Финч, в визитке и в положенном дворецком котелке, тянулся к дверному молотку. «Мистер Генри, вы-то мне и нужны». Я повел его в сад, подальше от окон, чтобы нас не заметили. «Рад, что застал вас до отбытия, сэр. У меня дилемма». «Боюсь, тут я плохой помощник». «Видите ли, сэр, мое задание практически выполнено, и я могу завершить свою миссию хоть завтра утром. Но миссис Каттисборн завтра вечером устраивает чай, за которым предполагается обсудить ярмарку рукоделия на День Святой Анны. Для нее это важное событие, поэтому я планировал остаться и проследить, чтобы все прошло без задоринки. У этой кухонной служанки, Глэдис, мозги кроличьи и...» «И вы боитесь пропустить освещение, если задержитесь?» «Нет, я консультировался с мистером Дануорти, и он сказал, ничего страшного, меня вернут в нужный день. Дилемма вот в чем». Он протянул мне квадратный конверт с вытесненным золотым вензелем ММ. «Это приглашение на работу от миссис Меринг. Она зовет меня к себе дворецким». Так вот, почему Джейн Коллин стояла в плаще. Единственная дочь миссис Меринг сбежала с дворецким, разбив маменьке сердце. А маменька первым же делом посылает Колин Джейн Каттисборном переманивать Финча. «Очень выгодное предложение, сэр», — продолжал Финч. «Преимущества несомненны». «И вы думаете остаться в викторианской эпохе насовсем?» «Ни в коем случае, сэр». «Хотя...» — протянул он задумчиво. «Иной раз, мне кажется, я словно рожден для нее». «Нет, дилемма в том, что Матчингзенд куда больше подходит для моего задания, чем дом Каттисборнов. Если я правильно расцениваю признаки, завершение наступит уже сегодня, и тогда будет неважно. Однако может статься, оно растянется на несколько дней. И в таком случае мое задание...» «А в чем оно все-таки состоит, Финч?» — не выдержал я. «Боюсь, я не уполномочен», — огорченно сказал Финч. «Мистер Льюис взял с меня клятву молчать, и, кроме того, я владею сведениями, которых у вас еще нет, поэтому я не дерзну ставить под удар оба наших задания неосторожной фразой. Как вам хорошо известно, болтун — находка для шпиона». И снова это странное ощущение, будто действительность переворачивается с ног на голову. Я вцепился в него, как в спасительную калитку. «Болтун — находка для шпиона». Я знаю, откуда это. Из моих собственных размышлений об Ультре, о Ковентри и о тайнах, порождающих очаги напряженности. Что-то про Ультру. Что произошло бы, узная немцы о взломе их кода? Нет, бесполезно. Снова ускользнула. «Если растянется еще на несколько дней, — объяснял Финч, — то Мачинг-Зенд куда ближе и к приходу, и к переброске. К тому же я не собираюсь бросать миссис Катисборн на произвол судьбы. Я уже подыскал ей великолепного дворецкого в лондонском агентстве. Телеграфирую ему насчет освободившегося места перед самым своим отбытием. Но мне кажется нечестным принимать предложение миссис Меринг, если я здесь на считанные дни. Наверное, лучше подобрать еще одного-два...» «Нет», — перебил я, — «соглашайтесь. И ни в коем случае не уведомляйте об уходе заранее. Просто исчезните. Пусть миссис Меринг увидит, что такое по-настоящему ненадежная прислуга. Тогда, возможно, она оценит по достоинству своего зятя. А заодно отучится сманивать дворецких у соседей». «Хорошо, сэр», — кивнул Финч. «Спасибо. Сообщу ей о своем решении после чайного приема у миссис Катисборн». Он двинулся к входной двери. «И не волнуйтесь, сэр. Ночь всегда темнее перед рассветом». Он взялся за молоток, а я поспешил к беседке. Вспомнив в последнюю минуту про комбинезон и дождевик, я завернул за ними в винный погреб и уложил в саквояж. Все-таки на комбинезоне нашивка ПВО, а дождевики эти Бербери начнет выпускать только в 1903 году, через 15 лет, и нам совершенно не нужен очередной диссонанс. Я снова зашагал к переброске. Интересно, верить еще там или уже отправилась в Оксфорд, чтобы избежать неловких прощаний? Она была там, в белой шляпе, с двумя портпледами, словно на перроне. «Вот», — сказал я, ставя свой саквояж рядом. Она посмотрела на меня из-под белой вуалетки, и я подумал, как жаль, что мне все-таки не удалось геройски спасти мир. Ну, раз не удалось. «Когда ближайший поезд?» — спросил я, отворачиваясь к пилонам за беседкой. «Через 5 минут, если откроется». «Откроется. Тосси вышла замуж за мистера К, Терренс делает предложение Мод. Их внук полетит бомбить Берлин, Люфтваффе, бросит громить аэродромы и пустится на Лондон. Все на благо континуума». «Вопреки нам», — вздохнула Верити. «Вопреки нам». Мы уставились на пиона. «Ты, наверное, рад, что все позади. Теперь, наконец, обретешь желаемое?» Я обернулся к ней. «Ну, отоспишься, в смысле?» «Я уже не так тоскую по сну. Научился обходиться». Мы снова уткнулись взглядом в пионы. «А ты, наверное, вернешься к детективу?» — прервал я молчание. Эрити покачала головой. «Они слишком далеки от жизни. Дело всегда раскрывается, зло наказывается. Мисс Марпл ни разу не приходилось отсиживаться под бомбами, пока кто-то расхлебывает заваренную ею кашу». Эрити улыбнулась вымученно. «А ты чем займешься?» «Барахолками, не иначе. Уже вижу, как леди Шрапнел обрекает меня на вечную вахту у кокосового тира, когда я ей признаюсь, что епископского пенька там все-таки не было». «Где не был?» «В соборе. Я хорошо рассмотрел северный неф перед самой переброской. Подставка на месте, а пенька нет. Не представляю, как сказать леди Шрапнел. Она и мысли подобные не допускала. Ты была права. Кто-то все же унес его на хранение, как ни парадоксально». Верити нахмурилась. «А ты уверен, что не перепутал места?» Я подтвердил кивком. «Перед оградой кузнечной капеллы, между 3-й и 4-й колоннами». «Но это невозможно. Он там стоял, я его видел». «Когда? Когда ты его видела?» «Ну, сразу как туда попала». «Где?» «В северном нефе, в проходе, на том же месте, где во время поездки в Ковентри». Раздался тихий шелест, и сеть начала мерцать. Верити, подхватив портпледы, шагнула на газон. «Погоди!» — я ухватил ее за плечо. «Скажи мне точно, где и когда ты его видела?» Она с тревогой оглянулась на мерцающую сеть. «Может, нам...» «Дождемся следующей», — решил я. «Опиши все подробно. Ты оказалась в алтаре?» Верити кивнула. «Сирена выла, но самолетов я пока не слышала, и в соборе было темно. Только в алтаре лампадка и еще одна на алтарной преграде. Я решила не отходить от сети. Вдруг она сразу же откроется снова. поэтому спряталась в ризнице и затаилась. А потом у соседней двери заплясали лучи фонариков. Это пожарная охрана бежала на крышу. И кто-то из них спросил, может, пора выносить вещи из ризниц? Я тогда быстренько прокралась в капеллу торговцев тканями. Переброска оттуда вполне просматривалась. А потом капелла загорелась. Да. Я бросилась обратно в ризницу, но все уже заволокло дымом. Я, видимо, повернула не туда и оказалась в хоре. Там я как раз садила руку. Я помнила, что башня уцелеет, поэтому опустилась на четвереньки и вдоль ограждения хора пробралась в неф. А там тоже по полу, туда, где дым был пореже и позволял выпрямиться. Это в котором часу? Не знаю. Верите беспокойно оглянулась на сеть. А если больше не откроется, может быть, в Оксфорде договорим? Нет. Так когда ты поднялась на ноги? Не знаю. Незадолго до того, как начали выносить вещи. Сеть засияла. Я не двинулся с места. Ага, значит, ты ползла по нефу? Ползла по нефу, и где-то на середине дым начал редеть, и стало видно западные двери. Тогда я встала, опираясь на ближайшую колонну, и он оказался прямо передо мной, у ограды, на подставке, с большим букетом желтых хризантем. Ты уверена, что это именно пенек был? Ха-ха, как будто его можно перепутать. Нет, к чему все эти подробности? А потом что ты сделала? Ну, подумала, ладно, хоть какая-то польза. По крайней мере, скажу Неду, что пенек во время налета был в соборе, если выберусь. И двинулась к двери в башню. Проход перегораживала перевернутая скамья, пришлось ее огибать, и пока я добралась до башни, уже вбежала пожарная охрана и начала выносить вещи. И? Поторопил я. Ну, я нырнула в капеллу вязальщиков и затаилась. Сколько ты там просидела? «Не знаю. Четверть часа, наверное. Потом вернулся кто-то из пожарных и забрал алтарные книги. Я подождала, пока он скроется, и затем отправилась тебя искать». «Через южные двери?» «Да». Верити посмотрела на сеть. Та уже меркла и съеживалась. «Когда ты выходила, у портала кто-нибудь стоял?» «Ну да. Если мы опять застрянем из пожарной охраны, кто-нибудь приближался к пеньку?» «Нет. Они заходили только в алтарь и в ризницы. Потом один заскочил в кузнечную капеллу, вынес крест и подсвечники». «И больше ничего?» «Больше ничего». «Точно?» «Точно. Ему пришлось выбираться с ними в обход, через тыльную часть нефа и по южному боковому из-за дыма. Как раз мимо меня пробежал». «А в капеллу мануфактурщиков они не заглядывали?» «Нет». «А ты?» «Ну, я же сказала, я очутилась в алтаре, потом пряталась в капелле торговцев, потом в хоре. Это все». «А северные двери из твоего укрытия просматривались?» Она кивнула. «И через них никто не выходил?» «Они были заперты. Я слышала, как один дежурный просил другого отпереть северный портал, чтобы пожарные протащили внутрь шланги, и тот ответил, что отпирать придется снаружи, потому что кузнечная капелла уже горит». «А западный вход? Там, где лестница в башню?» «Нет. Пожарная охрана вбегала только через ризницу». «А больше никого в соборе не было, кроме дежурных и пожарных?» «В соборе? Нет, он горел вообще-то». «В чем были дежурные?» «В чем?» — Верите озадачилась. «Не знаю. В форме. Комбинезоны. Да, у причетника была каска». «А в белом никого не было?» «В белом? Откуда там белое? Нет, к чему?» «И западную дверь, которая в башню, тебе тоже было видно?» Верить кивнула. «И через нее никто не выходил, пока ты пряталась в соборе, и в капеллу мануфактурщиков не проникал?» «Нет. Но объясни уже, к чему это все?» «Значит, северный портал заперт. Южный не выпускала из виду Верити, а на улице толпились зеваки с двумя глазеющими по сторонам подпирателями фонаря. Пожарная охрана вбегала через ризницу, которую вскоре после того, как настоятель Говард выскочил с алтарными книгами, отрезала огнем. И у наружных дверей ризницы тоже кто-то все время толкался. А еще тот толстяк-дежурный гражданской ПВО, который расчищал подступы. И дракониха из цветочного комитета, застывшая в карауле у западного портала. Нет, деваться из собора было некуда». «Некуда было деваться из собора, как из лаборатории в 2018-м, и спрятаться негде. Только в сети». Я схватил Верити за руки. Я прятался в сети, за бархатным театральным занавесом. И Лиззи Битнер говорила: «Я сделаю для него все». Оксфорд 2018 года, где Ти-Джей обнаружил очаг увеличения сдвигов. «Потому что у нас нет таких ценностей, как в Кентербери и Винчестере», — сокрушалась Лиззи Битнер. Лиззи Битнер, вышедшая замуж за потомка Боттонеров, строивших собор в 1395 году. Лиззи Битнер, совравшая насчет незапертой лаборатории, открывшая дверь своим ключом. «Нам кажется, это первое преступление, а выясняется, что оно уже второе», — говорила дама в мехах. «Первое произошло много лет назад». «Или вперед. Все-таки в нашем распоряжении машина времени. А в одной из моделей Ватерлоо, континууму, пришлось углубиться аж в 1812-й, чтобы устранить диссонанс». «Вот она, эта мелкая, никуда не укладывающаяся деталь. Рост сдвигов, которого не возникло на той роковой переброске Верити. А ведь он мог бы помешать ей спасти кошку и предотвратил бы диссонанс. 5 минут в любую сторону, и ничего не придется расхлебывать. Однако сдвиг составляет 9 минут. И эти 9 минут приводят Верити прямиком на место преступления». «В каждом из смоделированных диссонансов наблюдался рост сдвигов», — утверждал Ти-Джей. «Во всех до единого. Даже в тех, с которыми континуум не справился. Во всех без исключения. Кроме нашего. А у нас в наличии только 2018 год, где сдвиги, по мнению Ти-Джея, выходят неоправданно большими для сильной удаленности от эпицентра. И Ковентри, где вроде бы дело в очаге напряжения». «Нет», — встревожилась Верити, — «что с тобой?» «Тсс», — прошептал я, сжав ее руки, словно зеленые прутья мертоновской калитки. «Почти распутал. И если не испорчу все резким движением и не отвлекусь, то, наконец, увижу всю картину целиком». «Область сдвигов чересчур далеко от эпицентра, а расхождение обычно наблюдается лишь в непосредственной близости от диссонанса». А дама в мехах сказала: «Я рада, что она за него вышла». Она говорила о какой-то знакомой, сбежавшей с фермером. «Иначе так бы и чахла в Оксфорде на церковных собраниях и благотворительных ярмарках». «Нет», — позвала Верити. «Тсс». «Она твердит, что епископский пенек украли», — сообщил Карадерс, имея в виду эту старую грымзу мисс Шарп, руководительницу цветочного комитета. И дежурный ПВОшник велел: «Пойдемте, мисс Шарп», седовласой женщине, охраняющей западный портал. И эта седовласая женщина, которая мне кого-то напоминала, ответила: «Никуда я не пойду. Я заместитель председателя гильдии алтарниц собора и руководитель цветочного комитета». Он называл ее мисс Шарп. Мисс Шарп, которая в расстроенных чувствах кинула сеять подозрения, будто о налете знали наперед. И даже написала письмо в редакцию. Отправила письмо в газету, утверждая, будто кто-то загодя пронюхала готовящиеся бомбардировки. В Ковентри, где о налете и вправду было известно заранее. В городе, который, в отличие от Матчинг-Зенда, был для истории не тихой заводью, а очагом напряжения. Из-за ультры. Узнай, фашисты, что у нас имеется копия Энигмы, и мы расшифровываем их секретное сообщение, изменился бы ход войны и ход истории. И, наконец, единственный случай, когда что-то удалось вынести через сеть из прошлого, произошел как раз в рамках самокоррекции. Я, кажется, стиснул руки Верити до боли, однако отпустить не смел. «Та молодая женщина в соборе», — произнес я. «Как ее звали?» «В соборе?» — Верити недоуменно заморгала. «Нет, в соборе никого не было. Он горел». «Не там. Не в 40-м. Во время нашей поездки с Тосси. Та женщина, которая приходила к помощнику викария. Как ее звали?» «Не помню. Что-то цветочное. Георгина или...» «Гортензия. Не имя, фамилия». «Не по... Начинался на Ша. Шервуд? А, нет, Шарп». Мир перевернулся с головы на ноги. И вот я уже не у Балиольской калитки, а на Мертоновском стадионе. И там, на лугу у Крайстчерча, возвышается средоточие всего — Ковентрийский собор. «Нет», — потормошила меня Верити, — «что такое?» «Мы смотрели не под тем углом», — объяснил я. «Ты не вызывала диссонанс». «Но... а как же совпадение?» — забормотала Верити. «И раздвигов в 2018 году? Без диссонанса не обошлось?» «Не обошлось», — подтвердил я. «И теперь, благодаря своим удивительным серым клеточкам, я знаю, когда он возник и что его породило». «Что?» «Элементарно, дорогой Ватсон. Даю подсказку. Даже несколько. Ультра, лунный камень, Ватерлоо, болтун — находка для шпиона». «Болтун? Нет». «Карадерс. Собака, которая не лаяла. Пирочистки, голуби, наименее вероятный подозреваемый. И фельдмаршал Роммель». «Фельдмаршал Роммель?» «Боевые действия в Северной Африке», — пояснил я. «По наводкам ультры мы отлавливали и топили роммелевские транспортные конвои для отвода глаз, показывая немцам самолет-разведчик, чтобы они не заподозрили неладное». Я рассказал Верите о том, как из-за тумана самолету не удалось засветиться перед конвоем, как одновременно подоспели королевский флот и авиация, и о том, как дальше спасали ультру от рассекречивания. Про телеграмму, ложные слухи и предназначенные для перехвата донесения. «Если бы фашисты узнали про ультру, в войне наступил бы резкий перелом, поэтому пришлось пускать в ход хитроумную операцию, чтобы замести следы утечки». «Видишь?» — лучезарно улыбнулся я Верити. «Все сходится, все сходится». И застрявший в Ковентри Карадерс, и Терренс, разминувшийся из-за меня с Мод, и сталкивающий профессора Предика в реку профессор Оверфорс, и даже все эти треклятые барахолки. Дамы в мехах в Блэквилле, Эркюль Пуаро, Ти-Джей, профессор Предик со своими рассуждениями о высшем замысле. Все они мне подсказывали, но я был глух и слеп. Верити смотрела на меня с тревогой. «Нет, признавайся, сколько перебросок подряд ты успел сделать?» 4. Вторую из них, в Блэквилл, где 3 матроны в мехах вели чрезвычайно познавательную дискуссию о детективах, а первую — в лабораторию 2018 года, где Лиззи Битнер обещала любой ценой беречь собор от хищных лап спиритистов. Сеть слабо замерцала. «А что, если все-таки был диссонанс?» — продолжал я. «Утечка. И Континуум, защищая ход истории, запустил хитроумную систему аварийной защиты. Как руководство ультры, высылавшее телеграммы и распространявшее ложные слухи, он привел в действие сложную операцию с утоплением кошек, сеансами, барахолками и побегами из дома. И десятками агентов, многие из которых даже не подозревали об истинной цели своих действий». Пионы засверкали переливчато. «В лучших традициях детективного жанра доказательств у меня нет. И поэтому, Ватсон, отправляемся собирать улики». Я подхватил портпледы Верити и переставил к пионам. «Скорее, Ватсон, конка!» «Куда мы?» — с подозрением спросила Верити. «В лабораторию. В 2057 год. Читать ковентрийскую прессу и протоколы заседаний соборных комитетов за 1888 и 1940. Я взял Верити под руку, и мы шагнули в мерцающий круг. «А потом мы заберем епископский пенек». Сияние усилилось. «Стой здесь», — велел я и вышел из круга за саквояжем. «Нет». «Иду». Я открыл саквояж, вынул канотье, поставил саквояж в круг, а шляпу нахлобучил под щегальским углом, который сделал бы честь самому лорду Питеру Уимзи. «Нет». Верити попятилась, округляя зелено-карие глаза. «Гарриет», — ответил я, втягивая ее обратно в сияние. И слился с ней в поцелуе на 169 лет.